21. Признаюсь вам откровенно, что при чтении некоторых древних ораторов я едва подавляю смех, а при чтении других – сон. И из всего их сонма я имею в виду не какого-нибудь Кануция или Атия, но не говоря уже о Фурнии и Турании, смотри примечание 44-е, и всех тех, у которых, как если бы они пребывали в одной больнице, одинаково торчат кости, и которые одинаково худосочны. Да и сам Кальф, оставивший после себя, сколько я знаю, 21 ораторское произведение, едва удовлетворяет меня в одной-двух небольших речах. Примечание 44. В этом месте рукописи не дают достоверного чтения. Возможно, что некоторые приводимые здесь имена прочитаны неправильно. Так, например, называемого Апром Атия идентифицировать не удалось. Идентификации упоминаемых тут Фурния Кануция и Торания также предположительны. Конец примечания. Я вижу, что и все остальные не возражают против моего приговора, ведь кто же теперь читает речи Кальва в защиту Азиция или в защиту Друза? Но все-таки в руках всех изучающих красноречие находятся его речи, именуемые против Ватиния, и особенно вторая из них. В ней есть и слова, и мысли, все, чему полагается быть. И она приспособлена ко вкусам судей, так что нетрудно заметить, что и сам Кальф понимал, как добиваться лучшего, и что ему недоставало не стремление выразиться возвышеннее и изящнее, а дарование и сил. А речи цели, ведь среди них нам полностью или частями нравятся только те, в которых мы ощущаем блеск и возвышенность современного красноречия. Но низменные слова и бессвязные построения и неуклюжие предложения отдают седой стариной. Я думаю, что не найдется ни одного столь ярого любителя древности, который стал бы хвалить в цели именно то, в чем он больше всего устарел. Разумеется, мы простим Гаю Цезарю, что, вынашивая великие замыслы и постоянно погруженную в дела, он достиг в красноречии меньше, чем от него требовал его божественный гений, равно как уступим право же Брута и его возлюбленной философии. Ведь речи менее всего доставили ему славу, и это признают даже его поклонники. Кто же читает речь Цезаря в защиту Децидия Самнита или речь Брута в защиту царя Деютара? Смотри примечание 45-е и другие их ораторские произведения, отличающиеся той же медлительностью и вялостью, кроме тех, кто восхищается, пожалуй, и их стихами. Примечание 45-е. Эта недошедшая до нас речь была произнесена Брутом перед Юлием Цезарем в Никее в 47 году. Известная сохранившаяся речь Цицерона в защиту Деютара, 45-й год до нашей эры. Конец примечания. Страница 388. Ведь они сочиняли также стихи и сдавали их на хранение в библиотеке, сочиняли не лучше Цицерона, но оказались удачливее его, ибо о том, что они их сочиняли, знает меньше народу. Примечание 46. О поэтических произведениях Юлия Цезаря смотри «Светоний. Жизнь 12 Цезарей. Юлий». О стихах Брута, Цицерона и других видных ораторов сообщает Плиний-младший в письмах. Конец примечание. И даже Азиний, хотя и родился уже не в столь отдаленное от нас время, кажется мне трудившимся в пору Менения и Аппия, а уж Пакувию и Акцию он подражал не только в своих трагедиях, но и в речах, настолько он угловат и сух. А между тем, как и человеческое тело, прекрасна только та речь, в которой не выпирают жилы и не пересчитываются все кости, в которой равномерно текущая и здоровая кровь заполняет собою члены и приливает к мышцам, и ее алый цвет прикрывает сухожилия, сообщая прелесть и им. Я не хочу нападать на Корвина, потому что не от него зависело придать своим речам свойственные лишь нашему времени живость и блеск. И все же мы видим, что сил его души и дарования с избытком хватило для выполнения тех задач, которые он себе ставил.